для оказания содействия в расследовании этого дела. Тибл заметил, как Ева сощурилась при этих словах, и оценил ее самообладание. «Это не значит, что нам с вами не доверяют. Дело в масштабе самой проблемы, которая выходит на федеральный уровень. Сегодня утром у меня состоялась встреча, на которой мы должны были обсудить ход расследования и принять окончательное решение о том, приглашать федеральные силы или нет». «Сэр», — Ева старалась говорить спокойно, — «если будут призваны федеральные силы, кто будет тогда направлять расследование? Думаю, что командовать будут федералы, а вы оказывать содействие. Трудно представить, чтобы от этого было уютно вам, лейтенант, или кому-либо еще из вашей команды». «Не было бы, сэр». Шеф прошел к креслу и сел. «Ну так в том случае попытайтесь убедить меня в том, что расследование должно оставаться в ваших руках. Итак, в течение 2 дней мы у себя в городе имеем 3 случая, связанных со взрывчаткой. Что нам удалось узнать и что нам предстоит сделать?» Ева поднялась и подошла к первой доске. «Группа Аполлон. Хенсон, Уильям, Дженкинс». Она сделала небольшую паузу, увидев появившееся на экране лицо с квадратными скулами и жесткими глазами. У нее перед этим не хватило времени, чтобы как следует его рассмотреть. Он являлся руководителем политических кампаний Роуэн, но, судя по некоторым данным, круг его обязанностей был гораздо шире. В так называемой революции Роуэна он играл роль своего рода генерала, участвуя в разработке военной стратегии и выборе целей в подготовке войск. Сам он, так же как и Роуэн, прошел военную подготовку ЦРУ, специализировался на проведении тайных операций. Первоначально считалось, что он погиб при взрыве штаб-квартиры Роуэна в Бостоне, но более поздние свидетельства эту версию опровергли. Хенсона видели то здесь, то там, однако его местонахождение ни разу не было установлено. Уитни, посмотрев на изображение Хенсона, спросил: «Вы считаете, что он входит в нынешнюю группу Кассандра?» «Я в этом почти уверена. Во всяком случае, здесь есть связь. Как бы то ни было, дело Хенсона ФБР не закрыто». Ева сменила экспозицию материалов, перейдя к вопросу о липовых фирмах, введенных в банки данных. «Кассандра», «Маунт Олимпус», «Эрис», «Афродита» и прочие названия объединены мифологической тематикой. С Аполлоном их связывает также высокое качество материалов во взрывных устройствах, использование отставников в изготовлении оборудования, тонны содержания заявлений. В общем, я убеждена, что Кассандра уходит корнями в первоначальную группу. Опасаясь, что дальнейшее может прозвучать нелепо в стенах полицейского учреждения, не привыкшего к тематике такого рода, Ева перевела дыхание. Согласно греческой мифологии, Аполлон наделил Кассандру даром предвидения. В результате происшедшей между ними ссоры Аполлон сделал так, что она по-прежнему оставалась ясновидящей, но в ее предсказания уже никто не верил. Тем не менее, этот дар она получила от него. Нынешнюю же Кассандру не заботит, верит ли ей или нет. Ее задача не спасать, а разрушать. «Интересная теория, лейтенант, и достаточно логичная», — сказал Тибл. Все это время он внимательно наблюдал за материалами на доске и мониторе и, похоже, отнесся к исторической тематике без иронии. «Вы установили связующие линии, привели хотя бы частично мотивы. Хорошая работа, но антитеррористические подразделения ФБР может заинтересоваться, откуда вы получили основную часть всей этой информации, лейтенант». Ева ответила моментально: «Я использовала те источники, которыми располагала». «Уверен в этом», — Тибл сложил руки на груди. «Как я уже сказал, это хорошая работа». «Благодарю». Ева, минуя вторую доску, перешла к третьей. «Итак, в ходе нынешнего расследования подтверждается заключение о том, что существует связь между давнишней группой Аполлон и нынешней Кассандрой. Такого же мнения придерживался и наладчик, хотя многие доказательства, которые он собрал, вероятно, уничтожены. Существует явное сходство в тактике обеих групп. Кроме того, доктор Мира в своем докладе определяет политическую доктрину Кассандры как переработку концепции Аполлона. Если следовать этой логике, можно прийти к выводу о том, что некоторые члены Кассандры входили когда-то в организацию Аполлон или были тесно связаны с ней. Тибо поднял руку. А вы не допускаете вероятность того, что эти, нынешние, просто изучили историю Аполлона, точно так же, как вы, например, и решили скопировать эту группу? Нет, не допускаю, сэр, это невозможно. Если бы они были подражателями, вмешался Финни, они не смогли бы так точно скопировать ее структуру. Когда были убиты Роуван и некоторые из его основных помощников, Аполлон распался, продолжала Ева. Это произошло более 30 лет назад. Общественность не была посвящена в тайны этой организации. Они имелись лишь самые отрывочные поверхностные сведения. Кто сейчас заинтересовался в этой теме, не имея какого-то отношения к тем давним событиям? О Роуване нет даже мимолетных упоминаний в книгах и учебниках по истории, ведь официально так и не было доказано, что он являлся руководителем Аполлона. Документы, проясняющие этот вопрос, недоступны, закрыты. Аполлон взял на себя ответственность за несколько взрывов и исчез. Так что я думаю, что это не подражание, сэр, а чья-то личная ставка. Сейчас я пытаюсь доказать, что Кассандра в точности копирует тактику предыдущей организации. Ева перешла к следующему блоку информации. Первое здание, взорванное Аполлоном, было заброшенным складом поблизости от округа Колумбия. На него подняли только местную полицию. Жертв не было. После этого местная полиция получила сведения, что была заложена взрывчатка в центре Кеннеди. Все заряды, за исключением одного, были обезврежены, людей успели эвакуировать из здания, и оставшийся единственный заряд при взрыве причинил незначительный ущерб. Однако вслед за этим актом произошел взрыв в холле отеля «Мэйфлауэр», на сей раз без предупреждения. Количество жертв было огромным, Аполлон взял ответственность за все три взрыва, но и в прессе было сообщено только третьим. Уитни наклонилась вперед, изучая материалы на экране, затем спросила. «Так, и что было дальше?» «Спортивная арена Юлайн во время баскетбольного матча. 14 тысяч человек убитых и раненых. Если Кассандра действительно будет следовать примеру Аполлона, то нам можно ожидать аналогичные действия на Мэдисон-сквер или в мире игр. Пока у нас нет никаких реальных зацепок. Но если мы будем держать всю информацию по этому делу не в базовой ЭВМ, а в пределах данного помещения, у Кассандры не будет возможности получать сведения о реальном ходе расследования. Мы должны упреждать шаги этих людей». «Спасибо, лейтенант Даллас. Теперь технические аспекты. Лейтенант Мэллоу, по взрывным устройствам будете докладывать вы». Энн поднялась и подошла к средней доске. Следующие полчаса речь шла о технической стороне дела. Электронные средства, пусковые устройства, взрыватели, таймеры, дистанционное управление, материалы, скорость детонации, зона поражения. Сейчас продолжается поиск частей взрывных устройств. И проводится их анализ в лаборатории, подошла к заключению Н. В настоящий момент мы знаем только то, что имеем дело с замысловатыми устройствами ручного изготовления. Похоже, что предпочтение отдавалось пластону. По предварительным данным, радиус действия дистанционного управления весьма велик. Это не кустарное изделие, а взрывные системы военных стандартов высокого уровня. Я согласна с точки зрения лейтенанта Даллас относительно случая в Радио-Сити. Они хотели только проверить нашу реакцию. Если бы группа захотела взорвать этот объект, от него осталась бы пыль. Энн села, уступив место у доски Финни. Он взял в руки небольшой круглый предмет и показал присутствующим. Это одна из камер наблюдения, которую мои люди изъяли в Радио-Сити. Прекрасно сделанный аппарат. Мы обнаружили на месте 25 таких камер. Они следили за каждым шагом и могли взорвать все в любую секунду. Он убрал камеру и продолжал. Наш отдел работает с отделом Энн Меллой над разработкой более чуткого сканера с увеличенной дальностью поиска взрывных устройств. Кстати, я не хочу сказать, что у федералов нет хороших специалистов, но ведь и у нас они есть, и в конце концов это наш город».